Глава 21. Он был опытный, тонкий психолог и профессионал высшего класса. Он давно перерос и свою должность участкового, и капитанские погоны. Все это было кургузом, изношенным, коротким на его ладной фигуре. Он держал в руках куртку Русинова и, только прощупав содержимое потайного кармана, не спешил расстегивать его и доставать то, что скрывалось от постороннего глаза. Он мгновенно уловил прикованное к куртке внимание арестованного и теперь тянул время, заставляя его лихорадочно искать выход, переживать. Он выводил его из равновесия, результатом которого могла быть глупость. И Русинов тоже это чувствовал и понимал, поскольку в голове пролетали мысли действия: ударить, выхватить куртку и прыгнуть в окно. Или резко и внезапно придавить его железной кроватью к стене, вырубить прикладом карабина, стоящего у двери, а затем, отобрав пистолет, связать. Возможно, именно такого оборота и ждал участковый. Конечно же, был готов к любым неожиданностям, надеялся на свою силу и проворство. Нельзя было давать ему ни малейшего повода, чтобы потом Русинова объявили буйным сумасшедшим и социально опасным. Русинов медленно оделся и сел возле стола, давая понять, что сопротивляться не будет. Под пальцами участкового взвизгнул замок. «Любовь Николаевна!» — окликнул участковый, приоткрыв дверь. «Зайди-ка сюда, понятой будешь!» Старуха вошла и остановилась у порога. Видимо, приход участкового поднял ее с постели. Рубаха до пола напоминала саван. «Забираешь моего гостя?» — как-то бесцветно проговорила она. «Забираю, Николаевна, согласно ордеру». Он полез пальцами в карман куртки. «А ты будешь понятой при личном обыске. Вот посмотри, что я у него изымаю из карманов». Он вытянул за нитку кристалл, заключенный в ореховую скорлупу и обшитый шелковой тканью. В следующее мгновенье Русинову показалось, что капитан прекрасно знает, что это такое, потому что стал играть орехом, словно проверял его свойства в магнитном поле. «Занятная штуковина», — сказал он, рассматривая. «А что внутри?» В руке участкового сейчас был его, Русинова, срок примерно лет 10. Похищение кристалла КХ-45, секретного стратегического материала, меньше не оценят. «Внутри грецкий орех», — объяснил он. «Это талисман». Скорее всего, служба ориентировала его, что следует искать при личном обыске, и в первую очередь на этот кристалл. Главная улика и причина для задержания. «Ну, талисманы носят на шее», — наставительно проговорил участковый. «А не в кармане. Я в бане был». «Все равно придется изъять и внести в протокол», — заявил он. «На-ка, Николаевна, посмотри». Старуха посмотрела, ощупав орех. Судя по ее послушности, она тоже побаивалась участкового. А тот, между тем, извлек из кармана нефритовую обезьянку, повертел в пальцах. «Это тоже талисман?» «Да», — подтвердил Русинов. Капитан хмыкнул. «Набрал полные карманы талисманов, а не повезло». «Почему же не повезло?» — грустно улыбнулся Русинов. «Мне в этом году так повезло! Впервые за много лет!» Участковый подал обезьянку старухе, и Русинов вцепился взглядом в ее пальцы. Узнает или нет? Видела прежде талисман-утешитель или впервые взяла в руки? Капитан же, между тем, выгреб из бокового кармана горсть патронов.

Но пройти по этому поселку незамеченным оказалось невозможно. В чьем-то дворе послышался лай, немедленно подхваченный хором во всех концах.